Наши далекие предки забавлялись с магией чересчур уж изощренно, безоглядно используя ее где только возможно, что их и привело к печальному известному концу. Пользуясь случаем, хочу заодно предостеречь и от опрометчивых забав с древними инкунабулами. Ну, мало ли что вам попадется внизу. Люди, опытнее вас, порой оказывались в нешуточных хлопотах. Ну, давайте перейдем к делу, к тем самым важнейшим государственным тайнам, которые вы, судя по вашему лицу, отчаянно жаждете познать. И совершенно зря, замечу, у зрелого человека государственные тайны по размышлению вызывают лишь разочарование и печаль. Так вот, о нашем мире вы уже сейчас знаете примерно столько, сколько знает обычный лар. Светский вертопрах, не обремененный государственной службой или страстью к познанию мира. Увы, таких среди нас 99 из сотни. Откровение первое. Мы не всезнающие и не всеведущие. И наши средства наблюдения, вопреки устоявшемуся мнению, никак нельзя назвать всепроникающими. Иные районы Талара для нас закрыты. Мы не в состоянии видеть и слышать, что делается в Хальстеде. Он словно бы прикрыт незримой броней. Техника, которую туда отправляют, моментально выходит из строя. Агенты, будь то лары или жители Земли, либо пропадают без вести, либо возвращаются полупомешанными. И это при том, что обычные искатели удачи порой выходят из Хельстеда, не потеряв ни конечностей, ни здравого рассудка. При всем при этом наши коллеги из Мистериора клянутся, что Хельстед никак нельзя назвать местом, где безраздельно царят силы зла. Ну, что-то другое. Что мы не в силах доискаться. Далее город. Там иное. Мы можем смотреть и слушать. В городе сидит императорский наместник. Любой из нас, явившись туда с соблюдением этикета, встретит надлежащий прием. Наши тайные агенты возвращаются оттуда с полезной информацией, но сохраняется впечатление, будто там идет вторая, скрытая жизнь. «А на чем это впечатление основано?» — спросил Сварог. «На чутье». Бледно улыбнулся лорд Тигернах. «На интуиции. Так опытный моряк по цвету неба предсказывает будущий шквал, хотя не в состоянии объяснить словами, что его гнетет. Мы в любой момент можем смести город до последней былинки», — продолжал Глинор. «Но для этого нет веских законных оснований. То, что город расположен на земле, где когда-то обитал сильнейший из черных магов древности, известный как король Шелорис, еще не основание. Стандартные процедуры никакой черной магии там не выявили, а интуиция Мистериора, да простит меня Тигернах, чересчур зыбкий юридический фундамент». Далее. «Ты не в состоянии проникнуть в тайны иных храмов. И Шагана, и иных братств единого, взять хотя бы братство Святого Роха. Утешение одно. Мы твердо знаем, что эти тайны не служат силам зла. Шаган каким-то чудом остановил на своих рубежах глаза сатаны». «Постойте», — сказал Сварог. «Там, в пограничье, были люди Стахара». «Это мелочи. Вы потом обсудите с Гаудином. Мы же сосредоточимся на более серьезных проблемах. В конце концов, места, где бессильно наше могущество, не особенно нас беспокоят. Это всего лишь мелкий укол для самолюбия. При необходимости сможем обрушить туда такую мощь, что любые опасения заранее беспочвенны». Он помолчал, словно собираясь с духом. «Сейчас нас должно занимать одно — глаза сатаны. Ваш рассказ об одном из них, обернувшемся человеком, сам по себе мог бы переполнить чашу терпения. Однако произошло нечто страшное, лорд Сварог. Два дня назад, близ рубежей пограничья, на занятой глазами сатаны территории, сбит боевой брагант. «Ваш?» — задал Сварог идиотский вопрос и тут же пожалел. «Наш, разумеется. Ни у кого, кроме империи, нет боевых летательных аппаратов. Брагантов было три. Когда первый вдруг рухнул, и остальные пошли на помощь, один из пилотов успел передать, что хотел предварительно обстрелять глаза сатаны. Там были и пулеметы с серебряными пулями, но оружие отказало. Потом связь прервалась. Точного места катастрофы никто не знал. Пришлось искать. Я поднял по тревоге эскадрилью серебряной бригады, — сказал Фронвер. Это серебряные машины, оснащенные всем необходимым для действий против нечистой силы или черной магии. Случаи, когда их бросали в бой, можно пересчитать по пальцам одной руки. Конечно, они оказались на высоте, они отыскали место катастрофы, уничтожили там все шары на поллиги вокруг и сели и забрали трупы. 11 человек, убитых неизвестным образом. 10 атланцев и 1 лар, лорд Кадор. «Это, конечно, самое тягостное», — сказал Сварог. «Бросьте шутить», — Гленор почти кричал. «Речь даже не о сословных предрассудках. Дело не в огласке. Впервые сбиты наши боевые машины. Понятно вам? Мы ни в чем теперь не можем быть уверены. Мы привыкли считать их мыльными пузырями, опасными лишь для обитателей Земли. Придется наспех принимать колоссальные меры предосторожности. Я говорил с канцлером, положение щекотливейшее. Все здесь присутствующие это подтвердят. Теоретически мы способны уничтожить глаза сатаны в считанные минуты. Можно обрушить такой ливень серебряных стрел, что вся земля, занятая сейчас глазами сатаны, будет усыпана серебром по щиколотку. Но едва об этом зашла речь, канцлер подвергся сильнейшему давлению со стороны магистериума. При слове «магистериум» Тигернах выпрямился и поджал губы. «Наши высокомудрые ученые категорически против уничтожения неисследованного ими до конца феномена, чью причастность к силам зла они столь же категорически отметают. Позиции магистериума в Тайном Свете и Палате Перов нельзя назвать слабыми. Я с большим уважением отношусь к науке, но с горечью вынужден признать, что магистериум, скажем честно, превратился в огромный склад бессистемно сваленной информации, и его сотрудники видят смысл жизни исключительно в тупом, бездумном накоплении знаний. Они трясутся над своим капиталом, как банкиры Баланга над набитыми золотом подвалами круглой башни. Я искренне удивлен, почему лорд Кримптон до сих пор не посидел. Потому что стараюсь сохранять хладнокровие, общаясь с этой компанией, — усмехнулся Кримптон. Но за будущее ручаться не могу, так что вскоре вы и в самом деле можете увидеть меня седым, Гленор. Все так и обстоит, лорд Сварог. Магистериум требует, чтобы никаких крупномасштабных операций не предпринималось, ибо им необходимо продолжить изучение глаз сатаны, чтобы наука не понесла невосполнимой утраты. А не может ли это объясняться? Неуверенно начал Сварог. Тем, что среди них оказались люди князя тьмы? Без улыбки закончил за него Гленор. Выдвигалась такая версия, но мы, мне кажется, выявили всех, что обостряет ситуацию. Гораздо легче изобличить и схватить чужого агента, нежели переубедить фанатика, уверенного в своей правоте и не желающего понять, какой вред он приносит. Итак, мы располагаем всеми техническими возможностями уничтожить глаза сатаны, но этому препятствует сложный клубок интриг. Против такого решения выступает не только магистериум, но еще и те, кто считает, что не лишним будет сохранить на какое-то время глаза сатаны как средство давления на государство Земли. Эти силы способны

И пророчество о сером рыцаре и принцессе длинной земли, златовласой привратнице. «Помню», — сказал Сварог. «Однако мне говорили, будто не все пророчества Таверо исполнялись». «Верно. Однако сбывшихся достаточно, чтобы относиться к кодексу серьезно. Не могу сказать, что безоговорочно отождествляю вас с серым рыцарем, иначе серым ферзем. Но очень уж многозначительное совпадение, и это вселяет надежды. Лорд Кримтон, кажется, приготовил какие-то научные объяснения? Скорее, научные гипотезы. Межзвездные виманы в свое время были снабжены дополнительными системами защиты. В иных случаях иные системы корабля мог отключить лишь определенный член экипажа, на чьи параметры организма они настроены. Совпадения крайне редки, но встречаются чаще, чем одинаковые отпечатки пальцев у двух разных людей. Если допустить, что Делия обладает теми же параметрами ауры, термин совершенно ненаучный, но научный занимает добрых две строчки и состоит из прямо-таки непроизносимых терминов. «Я со своей стороны назвал бы это промыслом Божьим», — сказал маг, «но суть важнее, чем любые слова». «Вообще-то это авантюра», — сказал Сварог. «Жуткая?» — с застывшей улыбкой кивнул Гленор. «Если вы согласитесь, пойдете один или вдвоем, с минимумом снаряжения, без всякой поддержки и прикрытия, скрываясь и от людей, из противостоящего лагеря, и от службы Гаудина. То, что вам предстоит совершить, вполне отвечает понятию «сделать невозможное». Но другого выхода нет. Что скажете?» Сварог молчал. Перед глазами у него всплыло злое и отчаянное лицо князя Велема. Потом он увидел сожженный в пепел Фиортен. «Я не говорю, будто я противник авантюр», — сказал он. «Но кое-что меня смущает. Значит, я должен явиться пред светлые очи принцессы Дели Ренерской, с обаятельной улыбкой предложить ей оставить богатый и уютный папин дворец, чтобы отправиться со мной в путешествие, где на каждом шагу можно потерять голову? А если она пошлет меня ко всем чертям? Если она вовсе не мечтает спасти человечество? И если она эгоистка или просто трусиха?» «Конечно», — сказал Гаудин, — «но, знаете, есть благоприятствующие моменты. Дело даже не в том, что внизу сохранились стойкие традиции рыцарских подвигов. Суть крайне меркантильна. Перед обитателями Земли еще не встала вплотную проблема перенаселенности, но ее приближение наиболее опытные политики чувствуют давно. Количество крестьян, которые не могут дробить до бесконечности наделы, горожан, не имеющих работы, отпрысков благородных родов, обреченных майоратом на нищету, подходит к критической точке. Земля понемногу истощается, как не спасайся трехпольем. Вот вам оборотная сторона теплого, стабильного климата, позволяющего собирать два урожая в год. Там, внизу, этого еще не понимают во всей полноте, но начинают осознавать угрозу и облекать ее в четкие формулы. Территории, занятые глазами сатаны, — это бывшие королевства Хорен, Демур и Коор. Вы знаете, что такое Рекс Патримон? «Да», — сказал Сварог. «Отлично. С точки зрения земного права эти земли ничьи. Лоран потерял права на нынешнее пограничье, убрав оттуда свою администрацию. Тот, кто изгонит нечисть, автоматически получает права на три королевских короны. И если только у него хватит сил удержать обретенное, может еще со спокойной совестью присоединить и пограничье, и Ямурлак». Ямурлак, откровенно говоря, больше не опасен. Его можно вычистить от остатков тамошней нечисти силами любого из земных королей. Лорд Сварог, если вы изложите Конгеру Ужасному наши планы, он выслушает вас крайне внимательно. А если вернетесь живым, воздвигнет вашу золотую статую на главной площади столицы, возможно, даже конную, с поверженным драконом у ног, ну, что-нибудь эдакое символизирующим. Не уверен насчет статуи, но не сомневаюсь, что вам окажут самый радушный прием. Это не столь уж авантюрное предприятие. Главная трудность, ступив на занятую глазами сатаны землю, добраться до Виманы. К сожалению, мы не можем запрашивать у магистериума никакой информации о Вимане. Они моментально заподозрят. Лучше всего вам плыть с Делии в Шаган. Там можно найти помощь. Единственный шанс – зыбкий, проблематичный, но другого попросту нет. Иначе смута с непредсказуемыми последствиями. Сварог вдруг понял, что герцог выглядит не столь надменным, сколь невероятно уставшим. «Хорошо», — сказал он, — «я всю предшествующую жизнь мечтал когда-нибудь спасти человечество, а совать голову в львиную пасть — мое любимое развлечение с детских лет, и колыбель моя висела над самой клеткой льва. Но вы гарантируете, что памятник будет непременно конный и непременно с драконом? Золото не столь существенно. Я согласен и на бронзу».